Рождество на Тобаго. Сейчас, понятно, апрель. Но я ведь не рассказала вам о том, как мы встречали Рождество на Тобаго. Чемоданы мы собирали в сочельник, в узком семейном кругу. Никто другой не вынес бы соседство сладких пирогов и антикомарина на праздничном столе. Всю предыдущую неделю я заканчивала черновик новой книги, переписывала киносценарий и бегала по магазинам, пока совершенно не осатанела. Вечеринка вышла оригинальная. Сестра благородно утюжила мою отпускную одежду, я открывала свои рождественские подарки, огромную соломенную шляпу от одной дочери, саронг от другой. Зал вылета в аэропорту Гатуик напоминал средневековые картины с изображением ада, где души грешников корчатся в вечных муках. Никто, конечно, не тыкал в нас трезубцами, зато пичкали дезинформацией, после которой не давали никакой информации, держа нас в состоянии полной зависимости, как забитое население тоталитарной страны. На месте главы аэропорта Гатуик я организовала бы для пассажиров, ожидающих регистрации, бесплатную выпивку и какие-нибудь развлечения. Пусть бы нанятые актеры прямо в очереди закатывали гениальный семейный скандал. Ну, что-нибудь из ряда вон, чтобы нам было чем занять мозги, прежде чем окажемся у стойки и вспомним, что паспорт остался дома на холодильнике. Очередь к трапу самолета тянулась на ветру таком ледяном, что просто больно было открывать глаза. Все же, открыв их, я почти ожидала увидеть белого медведя, дрожащего от холода. Через 8 часов мы спустились по другому трапу, уже в Тобаго, навстречу солнечному свету и рождественской мелодии, исполняемой на стальных барабанах. Улыбчивые жительницы Тобаго встретили нас бесплатным карибским пивом, которое нам позволили взять с собой в зал прилета. Степенные англичане и англичанки завиляли костлявыми бедрами, и воспоминания о Гатуике остались позади. На Тобаго я приехала по делу, вести курсы для писателей. Работа не бей лежачего. 3 часа с утра, 5 дней в неделю, а ученики замечательные и талантливые. Вряд ли можно было себе представить занятия в менее официальной обстановке. Кто хотел, растягивался на лежаках. Остальные сидели в белых пластиковых креслах, которые постепенно завоевывают мир. На веранде было тенисто, а вместо перерыва мы прерывались, чтобы глотнуть пивка и искупнуться в бассейне. Шутки не смолкали, и меня в который раз поразило, на что способны пишущие люди, если их слегка поощрить и ограничить в сроках. А писать было о чем. Тобаго на редкость красив. Это гористый остров с влажными джунглями и потрясающим разнообразием растений. Погода изумительно переменчивая. За полчаса можно пережить палящую жару, предгрозовой сумрак и тропический ливень. Так что британцы вслась наговорились на любимую тему – о погоде. Мой муж взял на прокат самый дрянной джип на острове. В полу дыры, кондиционер в варианте мужа, ящерица с постоянной пропиской и отсутствующая подвеска. Я поинтересовалась, не слышал ли он раскатов хохота, отъезжая от фирмы проката. Муж ответил, нет, они уже хохотали, когда я туда приехал. Возможно, причина в его шляпе, которая за время полета обрела весьма причудливую форму и походила на то, что могла напялить мисс Марпл, шныряя на вечеринке у викария. Мы совершили не одну захватывающую поездку по крутым дорогам в колдобинах, где ежесекундно что-то радовало глаз. Безлюдные пляжи, симпатяга-корова, привязанная к столбику с плакатом «Коров не привязывать». Колибри, пеликаны на рыбалке, приветливые детишки. Тобаго – страна развивающаяся. Кое-где водопровод до сих пор роскошь. Многие тут набирают канистры из колонок у дороги и таскают в дома на горе. Зато музыка повсюду. В глухой деревне обнаружилась мощная стереосистема, более уместная в королевском Альберт-холле, чем в хибаре, где гремела музыка. Официальный туристический проспект предупреждал нас ни в коем случае не подвозить голосующих. Мы проигнорировали этот совет, сразу же подхватив мужика с дикими глазами, который размахивал своим мачете до самой кокосовой плантации. Еще подбросили пожарника до места работы за 20 километров от его деревни. Отвезли молодую мать с малышом в столицу острова Скарбора, куда она ехала, чтобы поставить отца ребенка перед выбором – алименты или 2 недели тюрьмы. Самое лучшее на Тобаго – люди. Их доброта, юмор и воспитанность так поразили меня, что я намерена туда вернуться и побыстрее. В идеале следующим рейсом.